Здоровущий серый волк размером с лошадь Пржевальского тяжело оторвал свой зад и, неуверенно помахивая хвостом, потрусил ко мне. У меня неслабо закружилась голова, и кабинет фон Дракхена поплыл перед глазами. «Думаете, мне легко?» Волк мигом встал на задние лапы и поддержал меня. «Да что бы его, гад ползучего, при смене шкур в три погибели скрючило в ракообразной позе! А ручку все-таки позвольте, лизну, не погнушаюсь. Только за ухом не чешите, не привык еще. На спину валюсь сразу и живот подставляю неприлично». «Что это значит?» Я обернулся к безмятежно покачивающему ногой хозяину замка. «Я лично даровал каждому то, о чем они мечтали. Старушка скорбела по ушедшим годам, а парень дрался за нее, как верный пес, и хватка у него была поистине волчья. Шестерых скелетов мне в щебенку измолотил герой. Ну и как-то вот так получилось». «Верните мне мою опергруппу!» «Его красавицу вернуть не могу, самому нравится. Если уйти к тебе захочешь, так я ревновать буду», — очень неприятно улыбнулся фон Дракхен. «Парня можешь забирать, ему препятствий не чиню. Однако, пока дело не исполнишь и виновного не найдешь, быть ему в образе волчьем». Я задумался ненадолго. Как вы уже догадались, змей Горыныч особой долготерпимостью не отличался, и попытки тянуть время с ним не прокатывали. Во взгляде молоденькой бабки четко читалось: «Никитка, соглашайся на все, не спорь с ним окаянным, глядишь, потом все вместе и выкрутимся». «Хорошо, согласен», — прикусив губу, подтвердил я, безоговорочно сдавая все позиции, но пытаясь выторговать себе хоть какие-то льготы. «Что мне нужно сделать?» «В смысле?» «Я помню ваши слова о том, что вы не позволите мне проводить расследование на вашей территории». «Верно», — усмехнулся фон Дракхен, повел бровью, и бутылка с виски вновь стала целой, наполнившись дорогим алкоголем янтарного цвета. «А вот, говорят, у царя Дармидонта в землях византийских или греческих есть волшебная птица в золотой клетке. Сумеешь ее принести, будет тебе за то награда». «Мы перешли на «ты»?» «Желаете брудершафт?» «Предпочту прежние нейтрально-вежливые взаимоотношения». Змей Дракхен примиряюще поднял руки вверх. «Псину эту можете взять с собой. Бабу-ягу я вам не отдам, это не обсуждается. А вот если на столе моем будет птица чудесная в клетке петь, то, возможно, и девицы русские без проблем домой вернутся. Все по-честному». «Минуточку», — засомневался я. «То есть вы предлагаете мне совершить банальную кражу взамен поиска настоящего преступника и считать это честным?» Он подумал и молча кивнул. «Да, именно так. Милиционер обязан стать преступником». Прекрасная Яга бросила на меня такой умоляющий взгляд, что я даже на секунду задумался, а не поспешил ли с женитьбой. Но в тот же момент теплые глаза Аленушки вернули меня в реальный мир, и я также молча подтвердил свое полное согласие. В конце концов, кто, как не сотрудник милиции, способен провернуть любое самое изощренное преступление? Не припоминаю, чтобы мне хоть когда-то приходилось хоть что-то воровать, но, по сути, разница между преступлением и его раскрытием не слишком велика. Фактически это разница между «да» и «нет», не более. Хорошо, партия начата, карты брошены, фигуры расставлены на доске, и таинственный противник уже сделал первый ход. Я готов играть по его правилам, если, конечно, они вообще существуют. «Мне будет позволено поговорить с бабой, с красавицей Егой?» Змей великодушно кивнул. Моя молодившаяся домохозяйка тут же потащила меня за рукав в дальний уголок. Первый же вопрос бабки поставил меня в тупик. «А хороша я стала, Никитушка, верно?» «Я привык к вам другой». «Так привыкай заново. Роковая красавица без предупреждения кинулась обниматься и, прижав меня грудью к стенке, страстно зашептала в ухо. «Вручай, Никитушка, все мое чародейство, супротив него, бессильное! Зуб даю, Антон, Кощейку извел, да так не признается, гад!» «Сделаю все, что смогу», — прошипел я. «Да отлезьте уже от меня, гражданка Яга! В конце концов, это неприлично, я женатый мужчина!» «Ой-ой-ой, какие мы нежные стали!» Бабка, тьфу, это девушка, заговорщицки подмигнула мне и повернулась к змею, капризно надув губки. «Ну, а дальше ваши дела. Я в мужские разговоры нос совать не приучена». «Решено!» Также спокойно уговорив еще один стакан виски, решил хозяин дома. Наша эксперт-криминалистка еще раз помахала мне ручкой, крепко обняла серого волка на прощание и ушла из кабинета, скрипнув дверью. «Где находится царство этого Дормидонта?» «Налево», — кивнул фон Дракхен. «Митя, за мной!» «Не размениваясь на лишние любезности, до свидания, не хворайте, скоро будем, не скучайте без нас, хорошо посидели, есть повод повторить» и так далее, мы просто вышли вслед за Егой, повернули налево по коридору, и пол под нашими ногами, лапами, вдруг резко сменил угол наклона под 45 градусов. С дружным визгом в обнимку мы покатились куда-то вниз по железной трубе, и буквально через минуту вылетели к подножию стеклянной горы почти в том самом месте, где нас поймали. Мне повезло, я упал спиной на Митьку. Мой мохнатый напарник взвоил, попытался в отместку цапнуть меня за ногу, но промахнулся. Слава богу, нам обоим хватило ума не перелаяться в такой ситуации. Мы сумели взять себя в руки, лапы, видимо, уточнять придется всегда, и трезво оценили обстановку. «Митя, это точно ты?» «Сам еще не понял, Никита Иванович. А можно вопрос?» «Нет». «Почему?» «Потому что я не красная шапочка с волками разговаривать». «И чего?» — всерьез заинтересовался он, старательно махая хвостом. «Итак, мы с тобой должны отправиться в чужую страну, к некоему царю Дормидонту, у которого находится какая-то редкая птица». Не вдаваясь в лишнее объяснение, пробормотал я. «Та, которую нам непременно нужно взять без спроса и доставить заказчику. Так?» «Так. А чё париться-то, батюшка сыскной воевода?» Безмятежно зевнул во всю пасть серый Митя. «Можно подумать, вы в детстве никогда курей у соседей не воровали». «Знаешь ли, нет». «А яблоки в чужом саду?» «Тоже нет». «Насчет всех других возможных краж скажу заранее — нет». «Увы и ах, дорогой друг, мне никогда и ничего не приходилось красть. У меня было очень чистое и незамутненное мелкими преступлениями детство». «Тады, считай, не было его». «Дело вкуса. Оно меня вполне устраивало». Я решил остановиться, пока не поздно. «Хорошо, положим, у меня нет такого опыта. У тебя он есть?» «А то! Каждый деревенский мальчишка подворовывает, ежели может». Волк с гордостью выпятил широкую грудь и начал загибать пальцы. «Яблоки зеленые в чужом саду сорвать — это ж наипервейшее дело. Картошку с соседского огорода выкопать, да в ночное в костре запечь, как без этого? Ну, а уж опосля 10 годков курицу в другой деревне спереть, мамке подарить, а коль придут, все на цыган проезжих свалить. Вот где удаль да лихость зарождается, а вы... скучно». «Я тебя уволю». «По какой статье?» «По уставу. Не положено, чтобы в отделении милиции волки служили». «Так я ж не по своей воле». «Вот об этом и речь», — мягко закругляя разговор, напомнил я. «Раз ты такой спец по мелким кражам у трудового населения, то, пожалуйста, помоги мне украсть... спаси томящуюся в плену у деспота и тирана... бедную птичку». «О, можно, выходит, и так наше задание обернуть». «Обернуть можно как угодно. Главное — сделать». «Это службишка, не служба», — философски ответил Митяй, нагло плагиатя русские народные сказки. «Служба будет впереди. Садитесь, что ли, поедем». «Я тебе спину не сломаю?» «Держитесь крепче!» — насмешливо фыркнул он и чуть присел, чтобы не было удобнее вскарабкаться.